Глава 12. Неприлично. Наташа. Разговариваю с мамой, терпеливо выслушивая ее причитания по поводу пожара. Мама считает, что я дура, и надо было не на развод подавать, а бороться за мужа. Славик ей наныл, что ошибся и бла-бла-бла, и что не хотел таких последствий, и что если бы я не ушла, то вместе мы бы смогли решить как-то эту проблему. А коль уж я ушла, тогда скандала он не хочет. И мама не может мне простить, что я измены не съела, потому что она отца все время прощала. Я слушаю вполуха, подглядывая за Александром. У него бои с одуревшим Севой. Я с кухни была выдворена, как бесполезная в этом деле. Саша засовывает кота в свою старую клетчатую рубашку, пеленает его, как младенца, или, скорее, как сумасшедшего в психушке. Сева орет. «Что, не нравится тебе рубашка-обнимашка?» Ядовито. «А мне, может, тоже не нравится». Сева, пуча глаза, пытается выкрутиться. Но и Штаров сильнее. Саша поднимает его на руки и, как младенца, таскает по комнате и разговаривает с ним. Грозно, но беззлобно. «Успокоишься ты, скотина такая, или нет? Я тебя научу, как родину любить. Хер ли ты тут устроил? Нажрался? Ложись и спи». «Мяу, мяу!» — ворчит злобно Сева. Теряя нить разговора с мамой окончательно, засматриваясь на красивые мужские предплечья, которые он обнажил, задрав до локтей рукава. «Наташа, а кто это там у тебя на заднем фоне?» «А, это сосед мой, Александр Михайлович. Он меня приютил после пожара». «Ты что, у мужчины живешь?» — шепчет она, возмущенно в трубку. «Это же неприлично». «На улице приличнее?» «Наташа», — осуждающе, — «ну, я не знаю. У тебя коллеги, в конце концов, есть». «Коллеги мои скидываются Славику на подарок к рождению дочери. Мне неприятно с ними общаться». Засмотревшись на экран телека, Александров на автомате начинает укачивать Севу, как младенца. «Боже, это так мило! Это самое милое, что я видела. Я расплываюсь в улыбке. В груди сводит тонкими эмоциями от этой картины. Саша, боже мой, но это же мечта, а не мужчина!» «Наташа, ты слышишь меня?» «Да, мам». «Там хоть все прилично?» «Да какая разница? Ты замужем еще?» Чувствую себя девчонкой, которую мама отчитывает за поцелуй у подъезда. «Формально, да». «Наташа, не твори непоправимого. Мужчины такие вещи не прощают. Это мы, женщины, можем глаза закрыть». «Мам, просто вышли мне, пожалуйста, свидетельство». «Я привезу. Прилечу и привезу». «Куда ты прилетишь? К Александру Михайловичу?» «А я к Славе прилечу. Ты там, слава богу, пока еще хозяйка. И вот увидишь, примирю вас. А эта профурсетка пусть к себе уматывает. Алименты, конечно». «Наташа, а может быть, вам забрать этого ребенка?» Интонации гениальной идеи. «Это же идеально!» «Мама, ты чего, сериалов пересмотрела?» «Не смей так говорить с матерью. Все, снимай квартиру немедленно, прямо сегодня». 1 января? Хочется скептически уточнить мне. Но она скидывает вызов. «Что там?» — кивает Саша. «Сказала, что привезет, а не отправит». Вздыхаю я. Поднимаюсь, заглядываю в морду Севе. Нахохлился, как злобный воробей, но больше не орет. «Мне кажется, он так не уснет». «У него выбора нет». Саша укладывает связанного кота в коробку из-под обуви. «Ну да ты что, как в гробик!» «Уйди, мы сами договоримся». Сева покорно лежит в коробке, иногда подергивается. «Пусть отдохнет, целее будет». Оглядываю разнесенную гостиную и кухню. «Саша, я сейчас все уберу, клянусь». «А можно? Не сейчас». Тянет меня за талию на диван. Мы сидим друг напротив друга и смотрим в глаза. У него такой взгляд, что мне становится горячо и неловко одновременно. Я начинаю улыбаться. Его пальцы скользят вдоль моей ключицы, обхватывая меня за шею сзади. Пальцы рисуют на моем затылке, заставляя меня мурлыкать, и я еле сдерживаюсь, кусая губы. «Там хоть все прилично?» — звучит в голове мамин голос. «Нет, но это уже неприлично. В этой ситуации вести себя слишком прилично». Поджимаю под себя ноги и в ответ на его прикосновение подаюсь чуть ближе. Изучаю его лицо. Веду пальцем по линии челюсти. Его веки тяжелеют. Очень хочется еще поцелуев. Имею я право. Подзадориваю себя, чтобы опять не впасть в ступор, как девственница. Проводит рукой по моему бедру и, подхватывая неожиданно под бедро и за талию, усаживает на себя верхом. «У!» Он так смотрит, так сжирает взглядом, что чувствую себя красивой и желанной, но неопытной и нерешительной девчонкой. И там, в грудной клетке, оживает давно забытый азарт, когда хочется подразнить и получить порцию мужской страсти, но не доводить дело до конца, потому что ты еще не очень уверена в том, что принесет этот конец. А может... Ему не понравится, а может, мне. И хочется оттянуть максимально и насладиться тем, что точно нравится. Хочется легкости и флирта. Мне кажется, когда-то давно я была такой флиртушкой. Его пальцы равномерно шагают по всему плечу. Что ты делаешь? Я считаю. Зачем? Выдерживаю паузу. Жду, когда ты расслабишься. И тогда съем тебя. Будут поцелуи? Считай вслух. Раз. Два. Медленно. Три. Дразня его и себя на каждый счет, легко целую его верхнюю губу, в нижнюю. Провожу носом по кромке уха, снова возвращаюсь к губам, не позволяя поймать свои. 9, шепчет мне в рот. 10. Провожу языком по его губе, закрывая глаза. Его дыхание шумное и неровное. Мое такое же. Дальше, выдыхаю я. А я только до 10 умею, хрипит он, клянусь. И заваливает меня на спину. Ай! Тянет вниз собачку на моей ширинке. Что ты делаешь? «Наташа, ну что ты задаешь глупые вопросы? Ты же знаешь, что он делает. Именно то, от чего остерегала тебя мать. Тебе джинсы давят?» «Нет». «Тебе вообще все давит?» Стягивает вверх мой свитер, жадно впиваясь в живот и ребра. «Только не ребра!» Хихикая, уворачиваюсь от щекотки и выгибаюсь под ним. «Нет, нет, нет!» «Не спорь с мужчиной!» С таким и не хочется.